третье. Флэк почувствовал, что не может дышать. Ощущение длилось невыносимо долго. Когда он, наконец, сделал глоток воздуха, лоб стал горячим, шея вздулась и налилась кровью. Флэк закашлялся. Меркль, так и не сказавший ни слова, попятился. Одновременно попятился и другой лекарь. Судя по всему, они сочли за лучшее удалиться. Конечно, они могли понадобиться опять, но разумнее обождать с другой стороны дверей. Они будут совсем близко. Флэк перевел взгляд на правителя. Тот, будто почувствовав это, обернулся. Невероятно. Но правитель улыбнулся. Улыбка безысходности. «Да», — прошептал он, — «все обстоит именно так. Мы опоздали, мой дорогой Флэк. Опоздали». Он улыбнулся еще шире. Улыбка ненормального человека. Флэк поперхнулся, после чего выдавил: «Отец, не все потеряно. Прикажи привести мальчика к себе и запрись в Клунсе. И пусть никто из стражников не меняется, не выходит и не входит туда. Пусть они живут там». Правитель, прекратив улыбаться, смотрел на него. Казалось, он слушает человека, ставшего его последней надеждой, но так лишь казалось. Что-то не соответствовало этой деланной заинтересованности в его глазах, и Флэк осознал, что давно не чувствовал себя так неуютно под этим взглядом. «Если выдержать карантин в Клунсе, — добавил Флэк, — тебе ничего не грозит, отец! Мальчик справится с единичными случаями, если таковые возникнут. Он справится, можешь верить. В городе слишком сложно контролировать перемещение людей. С опозданием приходят данные о чьей-то болезни, поэтому здесь невозможно было справиться. Это и Нелч подтвердит». Нелч, боясь взглянуть на правителя, усердно закивал. Правитель шагнул к Флэку. Обошел его по кругу, как человека, которого рассматривал впервые, вновь отошел. «Я не стану запираться в Клунсе, и мальчик останется здесь». Флэк хотел кивнуть в знак согласия, но у него вырвалось лишь удивленное восклицание: «Он останется здесь, в столице. И ты, Флэк, останешься вместе с ним». Флэк задержал дыхание, в ушах шумело, ему показалось, что он ослышался. «Да, ты правильно понял. Ты будешь с мальчиком до конца. Вопрос в том, каков будет этот конец. От тебя это тоже зависит, Флэк». «Но, отец, выслушай меня, Флэк. Я бы мог замкнуться в Клунсе, но я этого не сделаю. Я двинусь к Лакасли. Склады там не меньше, чем в столице. И Лакасли дальше от города, нежели Клунс. В доме коменданта Лакасли мне будет спокойнее. Ты же, моя правая рука, позаботишься о моем городе во время моего отсутствия». «Да, отец», — прошептал Флэк. «Из города никого не выпускать. Для тебя и гвардейцев припасов хватит надолго. Остальные пусть сдохнут с голода, если были так тупы, чтобы оказаться здесь в такое время. Как только мой эскорт покинет столицу, все, ворота запечатаются». Пауза. Правитель смотрел на Флэка в упор. Тот не отводил взгляда, не говорил ни слова. Правитель удовлетворенный кивнул. «Пусть ворота забаррикадируют. Гвардейцы обойдутся даже без мечей. Арбалетный огонь, и никто не подойдет к воротам. Против вас всего лишь безоружный сброд. Ты хочешь спросить, что же с мальчиком? Почему я не возьму его с собой в Лакаслию? Мальчик Пусть делает то, что делал. Вы должны позаботиться о том, чтобы он продолжил лечение. Сказал же мерзкий Талх, что мальчик — спаситель мира. И я ему верю. Если повезет и болезнь без названия окажется здесь в ловушке, наш маленький герой сможет с ней расправиться. Не сразу, но нам некуда спешить. Надеюсь, ты справишься, Флэк. Флэк склонил голову. «Ты должен справиться. У тебя просто нет иного выхода». «Может, он и прав», — спросил себя Флэк. «Забери он мальчика с собой. Ребенок, если он проходит сквозь стены, рано или поздно сбежит. Здесь же, в столице, оставался некий шанс». Нелч кашлянул, с опаской просипел отец. «Что ты прикажешь мне? Где мне следует находиться?» Губы правителя изобразили призрачную улыбку. «Ты будешь со мной, Нелч. Теперь, Флэк, отбери людей, которые направятся со мной в Лакаслию».